Алло! Это я! Кто? Не скажу, не буду, это я. Говорится. Наркоманик! Я не буду говорить, как меня зовут. Чего? Голосом этого, ну, вот так его. Комарики летают, комарики, комарики, комарики, комарики летают. Ти-пью-пью-пью, комарики. О, комарики, вот так вот. Да. Христос воскресе! Нет, бабушка, вы лох, и ваш же внук лох. Христос воскресе! Я беременный. Шизофреник я. Ё-моё. Шизофреник, оказывается, я. Христос Оле! воскресе! Оле, оле, оле, оле! Россия! Вперёд! Алло! Похмелье, голова болит. Христос воскресе! Да? Христос воскресе! Воистину воскресе! Ты с похмелья? Так ты видно с похмелья-то. Похмелье, голова болит. Так иди похмеляйся. Ой. А ты Наркомана чего? У тебя заправляй. тепловоз? Христос воскресе! Мяча пить надо! Христос воскресе! Алло! Алло! Христос воскресе! Воистину воскресе! Поезжай в Бохму за наркотиком. Алло! Да? Наркотики ебаные. Алло! У вас нет радиации-то? Нет. Так Так что? у вас хорошо, видно, не подсыпают. А чего? Банды-то сыплют воздухом. Ого! Так что? Чего? У тебя только одна забота — наркотики ебаные. Алло! Да. Штрафанут разик, так узнаешь. Поезжай в Бохму за наркотиком. Давай, перестань дурью маяться. Иди в магазин, да бутылку бери. Газировку. Похмелье, голова болит. Вот возьми квасу до газировки, да и лопай. Ого. В который-нибудь конец подаст. Так ты видно с похмелья-то. Ладно, хватит болтать. Не Полиция ума ни подслушивает. фантазии. Пошел нафиг. Полиция подслушивает. Дурак, блядь. Бе-бе! Заткнись! Бе-бе-бе! Пошла ты нафиг! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! У тебя только одна забота — наркотики ебаные. Еще одно слово! Сегодня праздник в церковь! Христос воскресе! Да пошла ты нафиг! Хватит, поболтала их. Похмелье, голова болит. Жопе легче! Алло! Ты родила, а? Ты родила. Опохмелилась? Нет. похмелье, голова болит. Так иди запаривай, дурманот. Ну так, бери бутылку да лопай. У тебя только одна забота, наркотики ебаные. Самопыру ту гони. Ого. Как назвали мальчика-то? Чего? Как назвали мальчика-то? Ты родила? Чего, ты уж родила? Да. Делать нехер так. Ладно, болтать безделье. Бе-бе-бе. Нас ругают, полиция, за вас. Тру. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Сходи, штрафуют. Протестись. Штрафуют. Ни ума, ни фантазии. Штрафанут вот. Разик, как у нас. Да. Так иди в аптеку, дадут там наркотики-то. Безделье-то нечего болтать-то. Грибы собираю. Иди по ягоды. Делать за клюквой. Нечего. За клюквой на болото иди. Из церкви. Валечка. Что делать-то будем? Отцепись от нас. Ты весь везде ходишь, и как солдатам-то ходишь, опыт-то вертишь, и манды даешь им солдатам-то. Поэтому вот он поревновал тебя. Я бьется где-нибудь. Ты ошибся! Ну как же ебаться, будь мне сижу, и поцелуй-то, милая моя хорошая. Что, с ума сошла, что ли, блядь? Вот и ты поди туда ходишь, котану-то. Пошла нахуй отсюда. Тебя пропустят. Раз. У нас здесь телефон сейчас приедут, обрежут. Вот и ты поди туда ходишь в катарну-ту. Там пройдешь, через это тебя пропустят. Раз ты не первый раз ходила, а матушка поменьше ебаться ходит. На ферте дожидаться. Слушай! Сведи пластинку! Девчонка, дай, девчонка, дай, девчонка миленькая, дай, дай на чистку сироте, полежать на животе. Ухи, ухи, вот они старухи, ухи, ухи, вот они старухи. Я сейчас на класс, позвоню дворецкому. У меня керосин есть, и солярка есть, и бензин есть, зажгу и пускай горит. Чего тут делаешь, черт не русский? Ой, кто там? Перестаньте! Ой-ой, погодите! Я, сука, иду по углам, сука, за себе, по мудям. И не стыдно, бессовестная старуха. Булгачите, вот я буду за так, лесу я буду. Да будь, я знаю, как старуха, старухам ходить, да их будить ночью тут. Ты, это все большущие матики, да одни за одного. Чу на скамейке, я до четыре сидели. Убежала кашу есть дармовую. Еще раз позвонишь, я скажу к этой. К высовой люке, она у нас главная. У меня керосин есть. Она у тебя все деньги заберет в книжку вместе. У меня керосин есть. Что делать-то будем? Че, жить надоело? А, ну ты молодая, тебе охота. Ага. Спасибо, не надо. Мила, как же? Без этого как же? Ага, как же? У нас от этого алкоголя все на кладбище. Ну как же ебаться, будь мисс... Алло. Хуйло, заткнись! Вот кто! А не хочешь ли в Никольское съездить? Нет. Из церкви, Курочкин. Алло, заткнись, вы кто? Да. Воистину воскресе. Чё, выпила? Да. У нас у Вали этой. По Паркова есть угощение, приезжай. Штрафанул праздник, как узнаешь. Ага. Вот так. Иди в магазин, да бутылку бери. Ой, ага. Это тебе надо бутылку-то по затылку. Вот, да, вот да, я да. Слушай, завтра я пойду на почту и скажу Любе Лысовой. Она у нас главная. Иди хоть по лесу шатайся. Сама иди шатайся, алкоголич. Похмелье есть. Газировку. Газировку. Похмелье, вот. Голова болит. Газировку. Вот ебись от меня. Пока завтра в больницу не уехала. Поезжай в Охму за наркотиком. Поезжай в Охму за наркотиком. Я тебе сейчас это. Надо наркотиков. Он с тебя штраф берет. Штрафанут разик, как узнаешь. Тебя штрафанут. Ай. Вот так. Наркотики ебаные. Наркоманик. А ты кто? У тебя только одна забота, наркотики ебаные. Еще позвонишь? И завтра за тобой приедут. Да? А тебе какое дело заняло? Алло? Хуйло! Хуйло! Полудурочная, придурок-то. Он дурок-то, привет! Ты дура, а я нет! А мне-то тема-то все за... Полудурок! Так и знай! Пошла нафиг. Алло! Пошла ты нафиг! А у меня три мужика есть в городе! В гробу в белых тапочках. Хуй соси! Отдадай мне чего-то такое! Чего, по никакому соскучилась, да? Дай мне... Алло! Хуйло! Чемогонки! Дай мне чемогонки! Пошла ты нафиг, поняла? Завтра я на почту пойду к Наташке Курочкиной. Так и знай. Тебе будет. Ага. Я не побоюсь. Ой. Ага. Я сама пойду. Ага. А тебе какое дело? Ой. Ага. Гной. Напугала. Я не побоюсь! Ага! Дай мне номер телефона, я Галине Леонидовне внесу! его бабки. Пошла ты на три буквы. Будешь у Васьки курочки ногой сосать. Да смеешься. А тебе какое дело? Вон в туалете бери. Дай мне чемоганки. Много. Ага. Ох ты. Дай мне чемоганки. Пошла ты на три буквы. Ой, кто там? Перестаньте. Ой-ой, погодите. Я, сука, тебе по углам, сука, за себе, по мудям. Меня стыдно, бессовестно. Пошла ты нафиг. Угадь, чё, вот я буду тогда, красу я буду. Да будь, чё, знаешь, как старухам ходить, да их будить ночью тут. Алло. Хуйло, заткните. Будешь у Васьки курочки на... Будешь у Васьки курочки на хуй сосать! А ты будешь не Косте, тварюга! Сумасшедшая! Поняла? Хуй соси! Выкуси! Поняла? Вот так. Надо на какой! Пошла нахуй отсюда! Курочкину! Чё смеёшься? Ну и чего дали? Ничего! Да смеёшься! Я тебе вдышло, блядь! Смех без причины, признак дурачины! Ну-ну. Подождите. Полудурок! Ты знаешь, Воробья, ведь одну женщину обокрали! А что? Все деньги забрали! А как? И у тебя заберут, придут! Я у тебя все деньги на пенсии заберу! Поняла? Это у тебя заберут! Дай мне самогонки! А пошла ты нафиг, поняла? Я сейчас этому позвоню. Говори, позвони! В гробу в белых тапочках! Тебе будет! А тебе будет, как у нас Толя Поляков горел! Заживо! Тебя пизду вырежут! Пошла ты вон! Катись ты нафиг от меня! Полудурок! Ёбнутая! А не послали ты нас куда? Алло! Заткнись, алкоголик! Сегодня праздник Иванов день! Чё? Ёбнулась! А? Очухайся, Иванова день 7 июля. Ты чё, ёбнулась? Вроде Богородчина через 2 дня. Ой, мама, Богородчина через 2. Мам, да, послушай. Полудурочно говорит. 7 июля я и так знаю. Петров 12-го. Поздравляю с Новым годом! Алло! Чё, с печи упала? Ну чего, Барановы? Кто с воскресе 7 июля? Ой, блядь. Христос воскресе! Да пошла ты нафиг, поняла? Очухайся! Иванов день 7 июля, запомни. Христос воскресе! Да пошла ты нафиг, поняла? Воистину воскресе! Смени пластинку! Действительно. Алло! Хуйло, заткнись! Милиционер Баранова! Отвяжись от нас, поняла? Милиционер Баранова! Алло! Выключи свою конфорку! Ну, Велишка, да? У тебя электро. Показать про тебя в бурбом не сдали. Электрическая плита. А ты чего? У тебя электро. Я завтра пойду на почту и скажу лысовой Любе, что она вызвала сюда этих. Не топила еще печку тут. Ты учти! Иди затопляй печку, ты дура! Сама ты дура-то, блядь! Ну так или еще печку топишь. Электрическая плита. Чё, ёбнула чумом? А чего? Топлю, ты уже протопила. А хрен через плечо! Электрическая плита 7 июля. Поздравляю с днем рождения! Пошла ты нахуй! Иванов день запомни, 7 июля всегда чистовой. Пошла ты нафиг, поняла? Поздравляем с 8 мартом! С днем рождения! Чего? Ёбнулась! Иванов день! Да. Мама, Иванов день! Иванов день! Ёбнулась! Сегодня праздник, Иванов день. Очухайся, Иванов день. Петров 12-го. Ты договоришь? Тебя на 15 суток заэпери. Сегодня праздник, Иванов день. А тебе надо в Никольскую отправить и деньги забрать все за копейки. С тебя надо содрать не 1000. Из Калашникова. А тебе надо язык вырвать. Тебе надо драть большие деньги. А я завтра на почту пойду. Ха-ха-ха. Сколько платить будешь? Высомой Любе скажу. Сколько платить будешь? Всю твою пенсию. Еще не привезли. Привезут! Наркотики. Поняла? Вот так. У тебя еще только одна забота, наркотики ебаные. Слушай, еще раз скажешь слово. А? Завтра. Дурак, завтра посмотришь. У тебя телефона не будет. Пошел нахуй. Сегодня приехали обрезать провода. У нас ведь милиция вроде рядом. Иди, ложись, спи. Ой, ага. Милицию-то тебе раздать. Чего прилип, как мухова липучка? Сама ты чего прилипла? Коси, мам, дурман. Пошла ты нахуй от меня, коси, поняла? Траву, дурман, да запаривай. Ха. Иди вон в огороде, травы полно, да рви, да запаривай, да ешь. А ты иди вот в этом, как его? Дикой дурачок, иди занимайся делом, а не пошла дурманом. Ты, пошла ты нахуй от меня! Шла хоть бы по грибы делать, нехер так. Ага! Чё, ёбнулась, что ли? Еще не привезли наркотики ебаные. Иди у в нас магазин, да бутылку бери. Слушай, у нас от этих наркотиков половину поселка Воробьевица лежит на кладбище. Ого. Алло. Хуйло. Заткнись. Таня. Чего тебе надо? Очухайся. Не поняла ничего. Чего побормотала? Таня. Чего тебе надо? У тебя только одна забота. Наркотики ебаные. Ты договоришь! Из церкви наркотики-то. Учти, тебя Бог не узнают, батюшка! Живую в землю закопает! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Проститутка! Вот ты заколебала! Бе-бе-бе! А это Баранова! Бе-бе-бе! Обзывайся! Бе-бе-бе! Слушай! Я поеду в Охму! ему, батюшку, все расскажу. Он тебя посадит, он тебя закопал с головой вместе в землю сырую. Ничего, мочало. Поняла? Да и тебе еще тоже. Еще раз скажешь. Поняла? А да и тебе тоже. Ага. Спасибо. Да? Так что? Вот так. Ядрена шмага. Заткнись! Баранова. Бе. Обзывайся. Там посмотрим. Бе. С кем ты будешь говорить? В церкви. В церкви будешь говорить перед батюшком. Перед всем народом. Вот так. Так ты видно с похмелья-то. Похмелье дурман. Это ты с похмелья. Ого. Ого. Мальчик Гого. Жрет мало, а серет много. Делать нехер так. Курочкин. Пошла ты нахуй от меня. Хуюрочкин. Досмеешься. Чего тебе надо? Очухайся. Ого. Алло. Таня. Чего тебе надо? Спи давай, иди, болтень. Пошла ты нахуй от меня. У тебя только одна забота, наркотики ебаные. Из церкви. Я тебе сказала. Еще раз только скажешь про батюшку, блин, будешь в окне сидеть. Ого. Иди-ка сюда, мама. Нет. Мама, иди-ка сюда. Иди сюда. Скажи этой твари, чтоб она забыла про батюшку. Батюшку решила. Чего? Батюшка, говорит, торгует самогонкой. Скажи ей пару ласковых. Вот так. Тебя за это арестуют, дура. А я чего? Как назвали мальчика-то? Христос? Арестуют, да и увезут подальше. Так что? Ты родила? Воистину воскресе! Христос воскресе! Наркоманик из церкви! Хоть не благу, хоть дура! Действительно! Как назвали мальчика-то? Христос! Заблаговала дура! Как назвали мальчика-то? Христос! Опилась самопыром! Похмелье, голова болит. Самогонка опилась. Да. Гонишь, видно, самопыр. Похмеляйся дурманом-то. Протрезвись. Зря-то хоть не благуй. Как назвали мальчика-то? Христос. До поры до времени не благуй хоть, дура. Еще не привезли. Дай мне самогонки. Из церкви. Болтушка, да болтаешь. Церковь. Тебя увезут в Ляхово. В церковь-то через вас мимо проходить, блядь, брезгливо. Из-за этого я в церковь не хожу. Еще церковь, дуру, блядь, дику пачкать будешь, сука. Дуру дикую увезут в Ляхово. Нехуй храм этот пачкать, понял? Ты даже своим присутствием храм пачкаешь. В церковь не хожу. Ты хорошего не знаешь и плохого не болтай. Слушай, дай своей институтке сосать свою кнопку. А то не проебешь, а языком ты чешешь. Хорошего не знаешь и плохого не болтай. На свою большую. Свою кнопку в своей проститутке. Пусть отсосет сначала, потом хвастайся. Понял? На свою большую голову лукошко напяль. Yeah. Ах ты ебаная, что yeah. ты меня проституткой называешь? Болтушка? И тебя подкастрировать? Я то как кота, блядь, подкастрирую. Иди, Колидрова, дура. Волосья, блядь, вши бегают по волосьям. Не занимайся дурью-то. Когти Болтень. Как у хуй знает у кого. В церковь-то через Болтень вас мимо. В церковь-то через вас мимо проходить, блядь. Ты кому звонишь? Я тебе сказала. Ты кому звонишь? Ты кто есть вообще? Председатель сельсовета! Баранова, ты откуда, Баранова? Летникова Галина Борисовна!